души, чувства на взрыв. И каждой частицей хочу знать тебя. До последней страницы тобой дышать, до последней минуты вместе искать. Счастье маршруты, глаза горят, сердце плавит огонь, в руке сжимая твою ладонь, одно желание. Шепчем бесконечно, чтоб наше счастье продолжалось вечно. И каждый день с новой страницы, за гранью реальности. Наши границы, глядя в глаза, пролетают слова. Ты все, и все, что есть у меня. Сердце напополам, одно дыхание, одна мечта и понимание, одно будущее. За счастливым концом навсегда связаны обручальным кольцом. Печали твои тревожат мой сон, твою улыбку. Я безумно влюблен, и мои мысли берут начало с тебя. Ты все, что есть у меня.